Обязательно ответить на нее. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 19 октября 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. До новой исторической эпохи осталось 748 дней. Вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. С планетой Земля. Да, с планетой Земля. Не вопрос, вот хороший задний. Как, извиняюсь, я не могу это пропустить. Номер 115 в Центурии. В Центурии, да. Сейчас меня поправят, скажут, другой номер был. Вопрос. На митинг против войны в Сирии вышли целых 300 человек. Мальцев, это весь ваш революционный контингент. Пиндосская пропаганда не работает, вся Россия поддержит нашего великого президента. Очень хороший вопрос. На самом деле, это же вышли-то, ну, как бы не революционеры, начнем с этого. То есть, это люди, которые против войны в Сирии. Да, они, конечно, против Путина. Но вот вы выйдете и спросите. Езжайте в Киев и спросите, да, как Паниковский говорил. Выйдите на улицу, спросите, ты за войну в Сирии? Или 90, за советскую страну. Да, 90% тебе скажут, что против войны. Но они не пойдут на митинг. По многим причинам. Ну, у многих синдром 37-го года, они просто ссад. Другие, ну, я вообще считаю, что на митинги нефига ходить, если вот с голыми ручками, что на митинги ходить. На митинг надо один раз только выходить, и это, в общем-то, не митинг, а так, как это назвать, действо такое. Питинг. Да, такое, да. Ладно. Так, вот пишут нам наши спонсоры. Горбачева я не канонизирую и не осуждаю, но во время сухого закона был реальный рост рождаемости. А вопрос мой, что бы делал президент СССР Мальцев в 1985 году от Рождества Христова? Ну, 17 мая железно я бы не... этот указ о борьбе с пьянством и алкоголизмом не родил подписал, бы. Ни не в коем подписал. Случае. Никогда бы я бы не родил, потому что если вы прочитаете мою статью, сегодня только мы вот ее смотрели, «Один день из жизни Ивана Ивановича», она называется. Давно очень написано, в 90-е годы. Так вот, одним из пунктов, разваливших СССР, я вижу как раз указ о борьбе с пьянством и алкоголизмом. Там про это написано. То есть большое количество людей пьянства и алкоголизма меньше не стало. Я в ментовке работал в это время, поверьте мне, ничего меньше не стало. Но огромное количество людей обогатилось, получило совершенно левые деньги. Причем это криминальная часть общества. Криминальная часть общества на эти деньги стала подпитывать ментов, суды и так далее. Криминализация прошла очень быстро, и как раз в этом повинен Горбачев. Поэтому я в такие игры не играю. Я видел на своем веку, что это, так сказать, как это сработало. Плюс знаю из истории, как это работало в других странах. И нигде это не работало. Нигде, я подчеркиваю. Поэтому, ну, какой смысл идти этим же путем, тем более зная заранее, что он не работает. Надо искать свой путь. Стихи и песни Башлачева вы слышали? Если да, то пару слов об авторе. Башлачев хороший человек был, когда он, в общем-то, так вот погиб, да, покончил с собой, говорят. Но я не знаю, насколько там покончил, не покончил. В общем-то, мы переживали. Башлачев – это целая эпоха, конечно же. Да. Ташбаш, Майк. Ну да. Мальцеву стойкая ностальгия по СССР. По молодости, скорее. По молодости, конечно. О чем речь-то? Бабы были моложе. Да. Немного на светлое будущее. Подтвердите, если дошли, пишет Михаил Зреутова. Дошли, спасибо, Михаил. Вячеслав Эдуард, нужна ваша помощь. Необходимо привлечь внимание к убийству девушки Карины Залесовой. У Камикадзе ролик про это есть. Подана заявка на митинг на Манежке 31.10. Пусть народ подойдет, кто сможет. Наталья, Москва. Ну вот, объявляем, да. Ты посмотрел этот? Не, я не успел посмотреть. Кто не посмотрел, да. Пришла сейчас только. У Камикадзе есть, ну, можно и Камикадзе, или у нас понравившийся там на сайте Артподготовка, ну, в смысле, можете на канале кликнуть, посмотреть. Да, ну, обычная история, ну, в смысле, уже обычная ставшаяся, что мажор и убивает, и опять его... Нет, историю-то я знаю, да, я понятно. Клип не видел. Ну, не клип, в смысле, он там ну, разбирает. Ну, в смысле, это. Да, там... Всем спасибо большое. Ставьте лайки. Спасибо за поддержку. Спасибо. Так, ну что, разрушительный взрыв в Рио-де-Жанейро. Да. Вот, буквально вот-вот-вот. Вот-вот, да, прям меньше, наверное, час назад, наверное. Вот единственная фотография, которая есть. Ну, я не думаю, что это какой-то теракт, ты знаешь, потому что Рио-де-Жанейро, в общем-то, относится к тем местам, где пока еще не часто происходят теракты. А здесь 10 домов взлетело на воздух. 40 зданий, квартал, да, я так 40 зданий разрушено. Да, единственное объяснение, конечно, это газ. Ну, только газ может так бабахнуть. Ну, не бытовой, имеется в виду подземный какой-то. Любой. Ну, если подземный, тогда бы, наверное, горение было. Скорее всего, бытовой. То есть где-то скопился, может быть, в подвале. Такое часто бывает, тем более. Ты что... думаешь, такой разрушительной силы? Да, быть? Конечно, конечно. Вакуумный взрыв? Ну да. Ну а как? А другого объяснения нет. Либо это тогда какие-то злодеи-террористы, но террористы в Рио-де-Жанейро у меня вот в голове не укладываются. Конечно, мир может измениться и там появиться свой там ИГИЛ, я не знаю. Но это тогда все, тогда у меня мозг перевернется. Но обычно сначала ИГИЛ появляется, а потом взрыв. Да, да? Потом взрыв, да, это вот правило такое, да. МЧС сообщило, что разрушений после подземных толчков на Урале нет. Да, странно. Ну, там маленькие были толчочки вроде. Ну, бы, да? Какие? Не маленькие толчочки, 4,2 балла, в общем-то. Не, ну хотя в Саратове вот был лет сколько там, 10 назад, и 6 баллов землетрясения, да. И мало кто ощутил. Ну, когда один толчок, да. Но здесь был несколько толчков, насколько я понимаю, поэтому. Люди ощутили, вот нам с Урала написали, вы правы, земля просыпается. Ну, не знаю, вот насчет вот этих толчков я вообще как-то, наверное, воздержусь от комментариев. Понятно, что если предположить, что это реальное землетрясение, что за ним нет ни военных, ни техногенного никакого характера, оно сказали, что не техногенного, потому что на большой, значит, участок распространяется полная ерунда. Мы же понимаем, что и техногенного характера современные, так сказать, землетрясения могут распространяться на большие участки. А тем более мы знаем, что на Урале, ну когда это и подземная лодка взорвалась, помнишь, с этим с ядерным реактором в 62-м году, описывается, что тряхануло не слабо. Да? И вот здесь тоже какая-то странная ситуация, потому что люди рассказывают, что в результате землетрясения были сбои с электричеством. Кстати, у меня дома сегодня свет, газ. Вот, сбои с электричеством и сбои с компьютерами. То есть я не думаю, что электромагнитный импульс выделяется в результате землетрясения. Ну или, может быть, я о них мало знаю. Потому что не знаю, что это такое. Ну, посмотрим. Как-то это раскроется, так сказать, тайна золотого ключика. Посла Франции вызвали в Министерство иностранных дел России из-за опасного сближения истребителя с самолетом, на котором летела наша правительственная делегация во главе с Нарышкиным. Да, Нарышкин, видимо, испугался. Обосрался, да. Вот я представляю рожу посла Франции, которого вызывает. Он говорит, какого хрена вы вообще меня сюда позвали, ребят? Это не наш самолет, вы чего? Ваш самолет, вас атаковал самолет над Женевой. И он говорит, ребята, Женева это не наша. Ребят, вы вот там у вас эти... Лавровы, там, Захаровы, ну они херово карту знают. Ну вы погуглите, там вот есть такая вот штучка, называется граница. Вот она там нарисована. Это швейцарский самолет был, они зачем-то притащили посла и начали его причесывать, какой он козел, что французы атаковали там туда-сюда. А швейцарцы вообще даже и не соизволили что-то ответить, говорят, да у нас завсегда так бывает, понимаешь, завсегда. Кто-то... Женева, ну Женева же франкоязычный город, видимо, ну, да. они наверное подумали. Есть почеснуть, конечно, аэропорт Женевы, он и делится на две части. Швейцарский терминал и французский терминал. Ну, пилоты-то могли понять, в чьем воздушном пространстве они находятся. Это, в общем-то, очень легко сделать, надо сказать. Да, вот. Так что, видишь, вот кто-то играл в Покрышкина с Нарышкиным, да? Пугнули Нарышкина, играя в Покрышкина. Найдем Кожедуба. И Путин даст дуба. Вот так надо. Вот, так что, да. С Покрышкиным кто-то, с Нарышкиным в Покрышкина сыграл. В общем, нормально. И самое главное, что это адекватный ответ на те игры в Покрышкина, которые устраивали наши ребята со шведскими самолетами, со всеми остальными. То есть, чтобы вот эти первые лица, так называемые, знали, что очко-то жим-жим, когда вот такая штука рядом там маневрирует, особенно по курсу что-нибудь там устраивает, да, и когда, знаешь, очень такая замечательная вещь, особенно так перед носом выскакивает, и вот эта вот турбулентная струя, в которую самолет попадает, создает такую вибрацию, что ощущение такое, что сейчас все отлетит, не только там крылышки, ну и собственные яйца. Поэтому, конечно, я, в общем-то, рад и могу пожелать, чтобы это было чаще. Двух чиновников из Красногорска расстреляли из-за отказа в регистрации земли. Вот. Ну, это я тоже готов пожелать, чтобы чаще было. Вот в данном случае я не знаю, что там. Вот говорят, какой-то Амиран Георгадзе требовал, чтобы что-то там оформили и так далее. От замглавы Красногорского района Юрия Караулова. Да. Ну вот тот, который расстрелял, его сейчас бегают, ловят. Он уехал на рейндж-ровере. Расстрелял он Юрия Караулова и еще второй, которого он это расстрелял. Электросети. Да. Котляренко. И вот подозреваемый в убийстве красногорских чиновников мог пойти на преступление, потому что его лишили права получать госзаказы на стройку. Это Маркин сказал. Маркин не мог он за это пойти на преступление. Понимаешь, Маркин, ты... Ну, не будем. Про Маркина как-нибудь потом расскажем. Ну, что не догоняет, вернее, не то, что не догоняет, а то, что они придуриваются, это понятно. Убивают Маркина, чтобы ты знал. Ну ты же не юрист, ты журналюха. Вот, ну вот как журналюх ты должен знать. Убивают мне, когда что-то не дали. За это никто не убивает, если что-то не дали. Ну если не в тюрьме, когда говорят, дайте лагрейку. Помнишь, у кого-то там, у Шаламова или что. Тот не успел ответить, там я не дам, его чикнули сразу, все, убили. Это да, это может быть. А здесь только из-за кидняка могут убить. Только закидняк, никто не убьет. То есть не то, что не дали, а то, что отобрали. Да? Конечно, то, что кинули. Скорее всего, бабки взяли. То есть была договоренность, там, чувак, тендер выиграешь, все классно, держи корягу, неси бабло. С бабло занес, все, больше ты нам не интересен. Ну как? И они привыкли, что их никто за это не убивает. Но сейчас времена-то изменились. Сейчас денежка стала очень дорого стоить. Денег стало меньше, а стоить они стали дороже. Конечно, будут убивать и будут много убивать. И, наверное, правильно, если будут убивать кидающих людей. Потому что они... Это вот, Маркин, это такой особый путь борьбы с коррупцией. Более, кстати, может быть, эффективный. А вот этот заместитель главы района, который, знаешь, как его в сети уже выложили, как его... Прозвище было. Не знаю, про это вообще ничего. Прозвище. Да. Прозвище такое. А мне? А мне хорошее прозвище такое. Да, кошелот. Кошелот, да. А мне хороший, да. А мне приходил, да. Как один наш, так сказать, знакомец, которого пришлось в жизни растоптать, говорил, себя не вижу. Понимаешь, вот? Вижу. А что не себя не вижу? Вот себя. Эти ребята себя теперь увидят. Подволь. Да, извиняюсь. В Подольске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двоих детей. Да, жуткое преступление. Убил девочку 9 месяцев, мальчика 4-летнего и жену поранил. Ну, вот его взяли в плен, так скажем, дают какие-то показания. И тут по этому поводу такой сыр-бор. Власти Подмосковья созвали заседание там внеочередное какое-то. Астахов, чего наверное, они? Да, прибежал. Астахов обязательно. Но это же для него праздник. Вот это случилось, это праздник для него. Он настал быть на психиатрической экспертизе. Астахов, слышь, ну ты-то... Там не Маркин, вроде у тебя образование, ты юридическое, нормальное, там диплом тебе не левой ногой написали. Ты-то же должен знать, что при совершении такого рода преступлений обязательно психиатрическая экспертиза. И все, что настаивать на том, чтобы его судили. Ну, то есть, пиаром прекрати заниматься. Конечно. А потом скажут, вот видите, я настоял. Настоял и провели. А без меня, без тебя, ну куда без тебя, Астахов? Вот, и тут, и что только вот, и он уже и в употреблении спайса признался, ну, естественно, что же, он в чем хочет сейчас признается, и каких только заявлений уже по этому поводу не сделано. А я вот, узнав про это преступление, так экспромтом написал, вот сейчас даже не разберу, агрессия, ненависть и желание немедленно уничтожить зло и несправедливость, обращенная к путинскому режиму и к государству, переносится и направляется на тех, кто рядом, на соседей, попутчиков, семью, детей. Движение началось с психически больных и дураков, продолжится у здоровых и умных, но уже в правильном направлении. Да, мы понимаем, что когда в государстве аномия, одна из, так сказать, форм воздействия аномии на психику и на вообще как бы состояние психическое человека, это то, что он ничего не может понять. Он потерялся, это абсолютная потеря ценности, это потеря понимания верха и низа, потеря понимания хорошего и плохого, все, он ничего не знает. И в этом состоянии, конечно, его начинает рвать. Самые слабые в психическом отношении, они вот такие вещи устраивают. И начинается это с дураков, с психов. Потом переходит на всех остальных. То есть это вот сама, так скажем, можно ее назвать национальной психологией, да, или национальной психиатрией, да, в смысле обращенной к нации, да. Вот, она какая-то информа, которая, или Григор, как любит говорить, вот в нем, внутри вот это бурление происходит. И поэтому те, кто по краям, маргиналы, с точки зрения психики, да, они первые начинают будоражиться, а потом уже все, волнение пойдет везде. Ну вот это так называемые предвестники. Это предвестник с точки зрения психиатрии. Поэтому, если они говорят, там революция не случится никогда, она неминуемо случится. Если люди убивают своих детей, то она неминуемо случится. Так, вот еще из криминальной. В Подмосковье на костре сожгли девушку. Да, причем трое каких-то мужиков сожгли девушку на костре, увидела женщина, вызвала полицию и так далее. И это уже, ты знаешь, вот совершенно чудовищное преступление, а оно уже вот в контексте, так сказать, вот среди остальных, оно даже неинтересное уже. Кого-то убили, сожгли, и уже даже комментировать его как-то, вот, когда там целая серия идет таких невероятных совершенно вещей, это уже как само собой разумеется. Вот в чем особенность современного периода. Страшные преступления будут продолжаться, какие-то чудовищные, и мы каждый раз будем думать, что вот это край, что хуже нельзя сделать, и каждый раз будем подходить к тому, что нет, да можно еще и хуже, оказывается. Вот у нас прыгун опять появился с моста, по-моему, давно не был, да? Да, они же вон обратно. На Саратовском, Энгельсском мосту. Да, Саратовский мост, вот этот, который в Энгельс идет, он из центра Саратова попадает почти в центр Энгельса, вот, кто не знает, и в расстоянии 3 километра между нашими городами всего-навсего, да, ну, можно считать, что это единый город. огромные, то есть в Энгельсе 300 тысяч населения, в Саратове почти миллион, то есть гигантский мегаполис. И обычно у нас периоды прыгания с моста, то есть вот как начинается, и люди друг за другом скачут. Вот сегодня с утра выпрыгнул там мужчина, погиб, его уже достали. А вчера пытался прыгнуть с моста, но его выхватили какие-то спасатели, уж не знаю кто там, его выцепили. Но это два разных человека. Причем самое удивительное, что люди стали гибнуть, прыгая с моста. Наверное, вот вы скажете, вот я все к Путину привязываю, вот времена Путина. До этого прыгали регулярно, но почему-то никто не погибал. Вот каждые выпускные, то есть люди потому что прыгали без цели покончить с собой. Каждые выпускные, в том числе и в мой выпускной, школьные, прыгали люди с моста, я помню, всегда. Ну, вытаскивали, там спасатели уже дежурили, знали, но как-то никто не погибал, а сейчас просто какой-то идет поветрие такое. Да, и шел-шел по мосту, раз, сиганул. Там даже, я не знаю, какие приезжие постоянно прыгают. Жуть какая-то. На Новорижском шоссе произошло ДТП с участием 10 авто. Да, водитель шарахнул эпилептический припадок, и он въехал в 10 машин. Ну, ты веришь? Марка автомобиля Mercedes GL, да? Да. То есть, это дорогой автомобиль. Ты веришь, что у него был эпилептический припадок? Ну, не знаю, может быть, принял что-то он хорошего. Ну, вот, хорошую принял. Понимаешь, сразу уже раз, версия самая такая. Но это же вообще, это же... Как сказать, с точки зрения вероятности, очень маленькая вероятность, что эпилептический припадок. Нет, ну тем более. И так совпало, что права дал эпилептику. Да, ну нет. Ладно. И так совпало, что он ехал в редкой очень марке автомобиля. Да. Но она действительно редкая, да, по, да, отношению к другим. Я как математик, да, как ты говоришь, да. Ну, да. Но у меня не сходится. Поэтому то, что Life News пишет уже заранее, что у него был эпилептический припадок, да, то есть его уже сразу определили. Как это определили? Это же экспертиза должна, конечно, быть и все, конечно, дела. Что у него справка, что я, что вот права, а вот справка о том, что я эпилептик, действительно. Ну, не, да, может, да, такое. Это глупость, быть, конечно. Да. Так что сразу же вспоминается персонаж из «Страха и ненависть» в Лас-Вегасе, да, помнишь, когда и доктору, когда нюхнул за рулем, и доктору. На востоке Москвы прорвало трубу, пострадали 4 человека. Да, тут постоянно, тут по всей России, вот в Солнечном у нас прорвало магистральную трубу, ну, правда, слава богу, никто не пострадал. Здесь вот какую-то трубу на ТЭЦ-23 прорвало, 4 человека пострадало. То есть каждый год у нас обязательно кто-то варится в кипятке. Как только открывается отопительный сезон, вот уже там машина упала где-то в Сибири, да, вот недавно совсем сварились люди. Здесь вот 4 человека получили повреждения. Как-то это, ну, странно, честно я тебе скажу. Вот раньше говорили просто трубы, там какие-то ржавые, гнилые. Потом стали ставить все время. Вот у меня рядом с конторой всегда откапывали эти трубы. Каждый год, можете себе представить, вот каждый год выкапывают, достают. Не только представить, я это видел. Да, труб. Кто-то обязательно в эту яму залетает на машине, кто-то стучится в экскаватор, который там брошен. Я причем заранее уже звоню, повесьте флажки, поставьте там, ну, поставят бетонный отбойник, тогда не в экскаватор, в бетонный отбойник кто-то фигачится. И если импортная машина, то остается живой. Если российская, все, покойнее. То есть каждый год вот эта фигня, достают трубы, причем вначале они были действительно ржавые. Потом, значит, уже нормальные стали трубы, нормальные достают, убирают, ставят другие нормальные трубы. А потом все, потом они стали пластиковые, эти трубы. То есть железные все украли, остались пластиковые. И их все равно откапывают и достают каждый год. Зачем, я не знаю. Для меня вот это загадка, понимаешь? Ну, трубы, вон в Москве эти бордюры меняют все время. Вот их-то что менять? А в Петербурге большой пожар на складе автозапчастей, 10 тысяч квадратных метров. Вроде тушат до сих пор. Да, ну там, говорят, вроде там вчера потушили, но сейчас проливают там или уже закончили, потому что там еще тлеет что-то. Ну 10 тысяч, конечно, это очень, очень серьезно. 10 тысяч это гектар. Представляешь, гектар сгорел площадей складских. Ну, не хуже, чем в Китае. Пожар в трехэтажном кирпичном частном доме вспыхнул в Новой Москве. Да, взорвался газ в газовом баллоне. Вот парадокс. Представляешь, трехэтажный кирпичный дом в Новой Москве не газифицирован. В Новой Москве, обратите внимание, не газифицирован. То есть все эти миллеры, хуиллеры, они хотят весь мир газифицировать и никак не могут газифицировать Россию. Я не говорю там про Зажопинку и Волчихуйск. Новую Москву они не могут газифицировать. У нас в центре Саратова Юриш поселок между двумя районами он находится. Вот прямо на Волге. Он не газифицирован. Причем, он, я не знаю, его коммунисты собирались газифицировать, подвели там все. А потом раз и кончились коммунисты, и что-то больше его и никто и не стал. Ну, зачем нафиг он нужен? Это же не куда-нибудь там в Германию трубу-то закидывать, да? В Подмосковье сошли с рельсов два вагона, принадлежащего Министерству обороны. Да, сразу, там были КАМАЗы, говорят. А что в КАМАЗах, неизвестно. Сразу вспоминается... В КАМАЗах МАЗы. Тот фильм Герасимов, помнишь? А если бы ты вез патроны? Вот им вопрос такой. Вот Министерство обороны по железной дороге много чего интересного возит. Если это интересное, и не только Министерство обороны, да, но и разные химические предприятия, если они будут слетать, а я так понимаю, железная дорога не знает заранее, где они. Вот мы с тобой знаем заранее, где они слетят, да? То есть можем прогнозировать. А на железной дороге там 20 заместителей. У руководителя было 18, двух добавили как этих там кризисных. 20 не знает. Причем у каждого, наверное, из этих 20 заместителей еще по 20 заместителей. Охренеть не встать. Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения судна у Южных Курил. Да, там какой-то перевернулся. Можно я зачитаю все? Это, же, да. Это как песня звучит. Да. Вот, оцените. Следователи возбудили дело по факту крушения плашкоута Парамушир, перевернувшегося близ Курильского острова Шумшу. Ну да. Как будто специально все придумали. Звучит жестко, но там я так понимаю. А что такое плашкоут? Плашкоут — это такая плоскодонная фигня. Это может быть этим. Парома? Да, это может паром, на котором перевозят. Может быть понтон. Может быть самоходная фигня для перевоза там грузов и пассажиров и так далее. Ну вот. Баржа какая-то. Да, главное ее условие, что она такая плоская. Но я так понимаю, что там люди погибли, кого-то вот выцепили в этом спасательном плато, а кого-то и не выцепили. Я узнал, что существует остров Шумшу. Да. Или Шумшу. В Украине задержали капитана прогулочного катера, который затонул в акватории Черного моря. Катер, ну, имеется в виду. В субботу, да, в субботу случилось такое дело, что вот сейчас. Там жертв катастрофы, говорят, 16, сколько точно, я не знаю. Большой катер. Да катер-то Ярославец. Катер на самом деле говно, извиняюсь за выражение. Вот он, вот этот Иволга катер, класс у него, или как он там, модель Ярославец. Туда сколько, 15 человек положено загонять людей, больше нельзя. А я так понимаю, туда носовали 36. Я помню, на Волге случай был, когда 15 человек перевернули Ярославец. То есть они там, какая-то свадьба была, по пьяни побежали на один борт все, и все, сразу перевернулся. Вот. А здесь они в море, представляешь, то есть вообще для моря никак не приспособлены. 36 человек туда набили. И вот Видимо, капитана тогда правильно арестовали. Конечно. Саакашвили сказал, что владелец катера исчез. А владелец катера, я так понимаю, это папа капитана. То есть там был такой семейный бизнес. Ну что ж, ну такие вещи, конечно, такие вещи люди должны отвечать. Но вот честно я вам скажу, я с водой очень много был связан. На яхте полжизни проходил, как бы спортом занимался, вот не таким элитным, а здесь на Волге, да, и много чего про это дело знаю. катер у меня всю жизнь был. И вот я обратил внимание, что это промысел Божий, что еще все не утонули. Ну, потому что основная масса в жопу пьяные плавают, они везде, и на море, и на Волге, и везде. То есть люди вообще лыка не вяжут. Я помню, у меня товарищ, ныне покойный, кстати, он одно время капитаном Ярославца был. Вот он, они с другим товарищем плавмагазином командовали. И вот они упились до такой степени, что я их не мог разбудить, кричал, в рубке стоял, мне дали порулить, там три кнопки, одна не работает, одну давишь, он вправо уходит, другую давишь влево, все, ничего, много ничего не надо, как выключить его, я не знаю, вот, и они ушли куда-то допивать, и все, их и нет, я кричал, и вот я полночи мотался от этого моста до того, 18 километров, вот дойду до автодорожного, раз, кнопкой одной разворачиваюсь и поехал в другую сторону. Вот я ездил туда-сюда, не мог отойти, думал, мы куда-нибудь и прилетим. И тут по радиостанции выходит какой-то танкер, который идет. Они должны подойти, что-то туда загрузить, какие-то оттуда билетики взять, что они его отоварили там продуктами. И ты представляешь, радиостанция начала орать, они тут же проснулись. Они мгновенно, у них рефлекс, как у собаки Павлова, они заходят, так, сейчас будем рулить. И я смотрю, танкер нормальный такой, там, ну, там сколько он, пятитысячник, наверное. И я думаю, господи, сейчас они врежутся, мы тут все взорвемся. Да нифига, они подошли, разгрузили. Я смотрю, там и там такая же абсолютно команда, такие вот, все загружают, разгружают. Очень было смешно. Поэтому, ну, это классика, но мне кажется, это вот трудно побороть, даже если вот какие-то вообще невероятные вещи вести, там, включая смертную казнь на море, на реке, пьянство и вот эту безалаберность побороть очень трудно. Нужны какие-то другие меры, нужно как-то вот продумывать, и в том числе Саакашвили, который сейчас как раз имеет и порт Одесса у себя, так сказать, и все остальное, и чтобы там такого не повторялось, может быть, там команда умная придумает что-то такое, что не внедрялось еще нигде. Но то, что там на Украине, в России совершенно одинаковая с этим делом ситуация, я убежден. Депутат молдавского парламента, собравшись на первое после каникул заседание, лишили иммунитета Влада Филата, экс-премьера Молдавии. Да. Ну, вот арестован он на 30 суток. Ну, посмотрим, что будет. Ну, ты знаешь, это хорошо, когда вон Южная Корея, ну, там, пересажал кучу премьеров, расстрелял двух президентов, да. Ну, нормально. Ну, люди живут, страна развивается, государство не такое наглое, как во всех остальных местах, да. Старается как-то государство пойти навстречу народу. Ну, правда, конечно, с Южной Кореей плохое сравнение, потому что там есть Северная Корея, и там постоянно своим народом надо заигрывать, ну, потому что там удар в обратку будет гораздо сильнее, да. Ну, может быть, и не самый лучший пример, но так надо, вот именно так действовать. То есть руководители, если они виновны, или даже если они, как бы, даже работали спустя рукава, то все равно они должны будут привлекаться к ответственности. Пусть за халатность, за что угодно, но если плохо работал, если виновен во всех этих делах, ну, иди в тюрьму, а что? Это нормально. Виктор Янукович подал иск в Европейский суд по правам человека. Да, молодец какой, видишь? То есть его обидели, он говорит, вот дело возбудили, дело незаконно. Он говорит, что он лишен права на справедливый суд. А почему лишен-то, откуда он знает? Он здесь сидит и знает, что он лишен права. Ну ты съезди туда и убедись, лишен ты права на справедливый суд. Не, ну не можно лишен. Предложить вариант, скажем, если он там в своей этой не уверен, пусть его и судят в другом месте, как бы, ну, в смысле, украинский суд, ну, да. Такой, выездная сессия, да, чтобы все видели, что все честно или нечестно. Может, так ему ЕСПЧ предложат. Не, ну, кстати, был бы хороший вариант, если бы... Они его позвали, Украину, сказали, ну, давай, да, давай здесь проведем судебную процедуру, комиссию бы, создадим, там все дела. Да, посудил его где-то на нейтральной территории, это было бы очень здорово. Но я думаю, что он и туда бы не сунулся, ну, потому что там что, там все ясно. Ну, а зачем тогда он пишет эту? Ну, ему же надо что-то писать. Или ему не надо, а ему сказали? Ну, может, ему сказали. Вот, право на эффективное расследование покушений на его жизнь и право на защиту жизни. Ой, Господи, и кто же на него покушался-то? А также право нарушено не подвергаться дискриминации из-за политического статуса и убеждений. Янукович, какие у тебя могут быть убеждения? Ты охренел, что ли? Да ты два слова связать не можешь. Какие у тебя убеждения? Убеждения. В Раде рассмотрят законопроект о регулировании проституции и деятельности секс-заведений. Ну, что тут можно сказать? Вот вопрос сразу, вот нафига? Если кто-то на этом хочет подняться, ну, на этом трудно подняться, а замараться очень легко. А если про референдум, да я заранее могу сказать результат этого референдума. Это хорошо за легализацию проституции. Если все средства массовой информации будут говорить, что это самый вообще лучший вариант, который можно придумать для того, чтобы излечить всех от заболеваний, профилактика, чтобы была, конечно, заболеваний венерических, чтобы наполнить бюджет, чтобы побороть криминал и так далее, и так далее. Ну, и всю фигню, которую обычно говорят, ну, может быть, четверть они получат. Они никогда не получат большинство. Если этот вопрос хотите выносить на референдум, его лучше не выносить, потому что это 100% проигрыш. Тогда это смысл нет. Просто не имеет вообще... Смысл только один. Пропиариться. Пропиариться. Ну, тогда да. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк озвучил условия проведения выборов на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. И все как на дыбы встали. Господи, я включил телевизор, что-то там щелкал и налетел вот на это ток-шоу очередное, когда собирают там придурков, и они что-то там рассказывают, как хорошо надо воевать в Сирии и какие злые бендеровцы. Ну, то есть там два варианта у них. Они говорят, а как же так? Представляешь, вот Яценюк там сказал такую гадость и глупость. Знаешь, вот он что сказал? Что соблюдение минских договоренностей первое, второе, что 1,5 миллиона украинцев находятся, которые там проживали, находятся фиг знает где, разбежались, то есть надо дать им право тоже. Ну, это логично, да? Ну, да. И минские договоренности логично. Четкое соответствие выборам украинскому законодательству, это тоже логично. И, в общем-то... И четвертое, то, что, чтобы обеспечить политическую конкуренцию в Донецке и Луганске, чтобы все, кто имеет право принимать участие в выборах на всей территории Украины, могли принять там участие. Ну, то есть партии, движения и так далее. Ничего он, собственно, не сказал противоречащего того, что должно было быть. И ты знаешь, как на уши встали. Они, вот эти вот уроды там, кричали, а как же правый сектор? Этот, блин, надо запретить и так далее. Вот, господа, товарищи, ну, конечно, мне они не товарищи, вот с точки зрения логики просто вот обращаюсь к вам. Я понимаю, что там, как бы, ладно. Так вот, с точки зрения логики я даже не к ним обращаюсь, а просто это как бы просто рассуждение такое риторическое. Если вот этот правый сектор, они такие злодеи, такие бендеровцы, и так их ненавидят в Луганске и Донецке, а почему тогда нельзя им разрешить участвовать в выборах? Вы же все равно ничего не потеряете, как вы думаете. Или там какие-то другие организации. Ну, если они на всех выборах 1.5% набрали, да, на общих, да. Что они тут в Донецке? Понимаешь, вот их вот эта вот какая-то странная боязнь, она говорит о том, что там совсем не так, как они говорят, понимаешь? Угу. Что, а что бояться? Ну, если там какие-то фашисты пришли, значит, против них все проголосуют. А если вдруг выберут их, ну, значит, ребят, тогда вы фашисты, а не они. Ну, логично. Логично. Если вдруг окажется, что за правый сектор там, в Донецке и Луганске, проголосовало больше, чем в среднем по Украине, ну все, вопрос будет сразу ясен. Да, но если вот взять эти все четыре условия и поменять их на... Ну, что их возмутило, мы говорим, да? Ну, давайте вот... Не соблюдение минских договоренностей. Вы этого хотите? Ну, вроде бы нет. Ну, да. Как бы, ну, стрелять-то как бы это. Что 1,5 миллиона временно перемещенных не получат право участия в, ну, в собственных выборах, а были именно из-за этого, грубо говоря, ну, переселены. Тоже неправильно. Несоответствие выборов. Что они требуют? Несоответствие выборов законодательству Украины? Не знаю, что какое? Они говорят, это все плохо. Они не хотят. На самом деле они просто не хотят. Не хотят чтобы, выборы. Да, выборы были. Понимаешь, они хотят, они же все правильно понимают. Ну там сидят, бухают, бабки делят, нюхают что-то, там курят что-то. А все. Сейчас еще выборы им надо. Да, им сидят. Сейчас выборы, кто-то туда влезет. И они же понимают, что они власть не удержат, они дураки. Власть у них отожмут в любом случае. Даже, может быть, не Украина какая-то там с правым сектором, а здесь местный молодежь, которая подросла, которая сейчас чи-чи-чи по бойчей, их отодвинет, скажет, ну-ка идите нафиг отсюда, мы там кровь проливали, пошел ты нафиг своей кровью. Захарченко ввел санкции против Порошенко и Коломойского. Да. Ну, имеется в виду не Захарченко, а что... Ну да, ДНР там, конечно, Порошенко с Коломойским просто очень сильно испугались, но с другой стороны вопрос вот к Захарченко, я, хотя что ему вопрос задавать, он уж, наверное, себя не помнит. Так вот, вопрос такой тогда к ДНР, а как вы собираетесь с Порошенко работать, если вы против него санкции ввели? То есть это в рамках минских договоренностей? Это же не в рамках минских договоренностей, это как раз впрямую противоречит им, когда там в минских договоренностях говорится даже о амнистии для участников этих боевых действий, да, Порошенко против Порошенко санкций. То есть Захарченко говорит о том, и его люди о том, что это часть территории Украины, и всенародно избранного президента, да, нафиг посылает. Это ради бога, вы его там не любите, там туда-сюда. Ну, как-то есть определенные... Если Порошенко не появится на этих выборах, да. Там, на этой территории, то тогда это не выборы, нифига. Да, они, конечно, да. Не будут вообще иметь ни малейшей легитимности. Игорь Плотницкий отстранил на время министров энергетики и госбезопасности ЛНР. Ну да, то есть там вот... Продолжается рок-н-ролл, и будут дальше они друг у друга все отнимать в целях обеспечения объективности расследования на весь период там, этой работы комиссии, значит, отстранил он их, будут расследовать там что-то. А что там расследовать? Там так все ясно. Каждого можно взять и расследовать. Ну, я так понимаю, что это между собойчики такие, они... в общем-то, обвиняют этих людей в том, в чем можно обвинить каждого из правительства, да, но просто эти там как-то они, ну, не так себя повели по отношению к главному, к Плотницкому, да, то есть он так зачищает. В центре столицы Черногория, Подгорице, вспыхнула антиправительственная акция протеста, переросшая в стычки с полицией. Да, ну тут вот говорят, что это из-за того, что Черногория там насчет резолюции была в парламенте принята по НАТО, такая о вступлении Черногории в НАТО. Я думаю, что это просто повод. Причина-то, конечно, в другом. То есть мы видели, что в Черногории вот эти противоречия, они давно зреют, и там были очень жесткие выступления. Ну, и они будут, конечно, продолжаться, либо до того момента, как договорятся с оппозицией, а мне кажется, с ней они никогда не договорятся, то есть, ну, до того, как это разрешится. Еще увидим, как Черногория еще поделится на более мелкие. Наверное. Запросто, Эрик. Так, ну, это же путь развития человечества, ну, даже империи могут сейчас существовать в рамках каких-то негосударственных конструкций. Мы когда, помнишь, говорили про Крым, мы к этому и пришли. когда про Крым, вот нас многие обвиняют, вы там что-то там про Крым. Мы как раз к этому пришли, что вне государственной, какие-то квазигосударственные конструкции. И тогда может существовать все что угодно, какая угодно империя, да. Но вот только она как бы звучать будет по-другому, это уже будет не империя. Ну, какое-то сообщество, да. Сообщество какое-то, да. Британские BP и китайские SNPC могут создать альянс для работы в Ираке. То есть они хотят сами контролировать иракскую. Ну, естественно. Нефть. То есть почему Китай и не вмешивается в сирийский кризис, и почему он и до этого никуда не вмешивался? Потому что есть интересы, видишь, у Китая с Ираком. Ну, посмотрим, что из этого получится. Очень интересно. Но я уверен, что если Китай вмешается, то Путину не дадут возможности бомбить в Ираке. Никакой возможности у него не будет. Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр выразила обеспокоенность действиями Ирана по запуску баллистической ракеты. Ну да, баллистическую ракету запустили. Возможно, это как раз та самая ракета. Ну, это как раз то, о чем, наверное, договаривались с Путиным. То есть я думаю, что Ирану путинцы подкинули вот ракетку. Ну или, по крайней мере, разработки. Вот Вова охотно очень делится советскими технологиями, со своими, так сказать, партнерами, то есть с Ираном, с Китаем, с КНДР. Ну, я думаю, ты знаешь, вот сейчас вот глядя на иранскую ракету и на баллистическую ракету в КНДР, что, возможно, и по баллистической ракете в КНДР помогали тоже. Поэтому посмотрим, что из этого будет. Ну, вот в этот момент, когда Вашингтон начал сильно возмущаться баллистической ракетой, случилось то, что должно было случиться по времени. Соглашение по иранской ядерной программе официально вступило в силу. Все. То есть тут нужно было сказать какие-то слова. И Обама их сказал. Он начал процедуру снятия санкций с Ирана. То есть он так закрыл глаза на взлет этой ракеты. Да фигня, что там. Мы же не про ракеты разговаривали, он говорит, мы же говорили про ядерное оружие и про ядерные материалы, поэтому все правильно. Они свои, так сказать, договоренности выполнили. Евросоюз объявил о начале процесса снятия санкций с Ирана. Что это значит? Это значит, что нефти выльется очень много на мировой рынок из Ирана. Это значит, что туда сейчас залезут уже все, вернее, они уже залезли, но пока они вот стойку сделали, пока не были сняты санкции, они не могли как бы делать там никакие движения, там, проводить разработки, инвестировать что-то, потому что ну, можно было получить по башке. Сейчас туда пойдет вал денег, пойдут вал специалистов, а оттуда пойдет уже, я не знаю, девятый вал нефти, который захлестнет путинских прямо вот с головой. Министерство обороны опубликовало видео бомбежки крупного нефтехранилища Исламского государства. И видишь, сразу как отреагировали путинцы. Они сразу нанесли удар по нефтехранилищу. Первый за все время этой войны на Ближнем Востоке, бесконечный, наверное, с 2012 года. Да? С 2012 года идет война, никто ни разу не наносил удар по нефтехранилищу. Я уж не говорю про заводы. Путинцы ударили по нефтехранилищу. По заводам они тоже пока еще не бьют, но ударят 100%. Почему? Потому что Путин, и Путин бы хотел, конечно, в Ираке все разбомбить. Была бы его воля, он бы и в Иране все разбомбил, чтобы только нефть не упала еще в цене. Ну, действие тут совершенно понятно, для чего они. И вот тут много сообщений. Российская авиация уничтожила в Сирии базу подготовки смертников. Вот как там написано, что ли, сверху. Вот знаешь, у нас здесь база была 4-я пограншкола, она была, ну, потом училище МВД имени Дзержинского, она была выстроена так, 4 ше. Вот. И самолеты для того, чтобы видно, вот 4-я школа, ну, понятно, там пограничников учат, да. А это как вот поняли, что база смертников, там тоже какой-то по-арабски был, там, база смертников, так, чтобы не ошиблись, да. Вот. И ты знаешь... Ну вот Медведев сказал, что Россия отставит в Сирии свои национальные интересы. Да, ну, правильно, если бомбить нефтехранилище, да, с целью поднять цену на нефть. Национальный интерес, смотря с чьей, с какой, так сказать, точки зрения он подходит. Я даже в научном плане. То есть, если он рассматривает национальные интересы как тот термин, который в подобном виде ввел Никол Макиавелли, то это интересы князя. Ну, наверное, да, интересы князя. Некоторые специалисты рассматривают национальные интересы как интересы государства. Но это во всем 20 веке так рассматривается. Национальные интересы – это интересы государства. Мы же понимаем сейчас, переживя 20 век, что национальные интересы и интересы государства – это абсолютно разные вещи. И нация, и государство – вещи не тождественные. Да? То есть национальные интересы – все-таки это интересы народа. Но вот к нашим национальным интересам нашего народа это вообще никакого отношения не имеет. Знаешь, я подумал, вот тут они что только не разбомбили, вот там какие-то вещи… Разбомбили базу, значит, подготовки смертников, помимо преподавания минно-взрывного дела террористов, обучали легализации среди мирного населения и беженцев. А еще уничтожили лагерь крупных боевиков. Тут какой-то немыслимый лагеря, какие-то соединения целые уничтожают. То есть такое ощущение, что там были сразу группа армии «Центр», группа армии «Юг», там и группа армии «Север». То есть, как будто они с Гитлером воюют, да, там такая армия против них. И сколько же они самолетов туда отправили? Да я не знаю, честно говоря. 30, по-моему, говорили. Если они по 60, да, не, они сказали, что под 40 штук там стоят. А сколько отправили, они же соврут, дорого не возьмут. Мы же не знаем на самом деле. Вот тут Су-25 уничтожил мастерскую самодельных ракет «ИГИЛ». А еще... Тоже, наверное, табличка стояла, да, большая. Уничтожили командный пункт группировки Джибхат Ан-Нусра в Сирии. То есть всех, вот везде успели, все разбомбили. Ты знаешь, вот я тут записал «Братья Гримм» со своими злыми сказками, и Гофман отдыхает. Вот так, такого они там навыдумывали. Да, в общем, ИГИЛ победил уже. Да, победил. ИГИЛ победил. Вот блогеры опубликовали фото российских десантных кораблей в турецком проливе Босфор. Вот мне сказали: Мальцев, вы же воспитывались на марксизме. Национальные интересы у разных классов одного государства разные. Это не национальные интересы, потому что я воспитан на марксизме. Да. Это классовые интересы. Классовые. И про государство там речи нет никакого, так что не надо, может, дар с яичницей мешать. Марксизм, конечно же, никогда не был за национальный интерес, только за интернациональный, конечно, да, своего, конечно, класса. Не путайте, да действительно. Людей, главное, не путайте. Да. Обама заявил об отсутствии взаимопонимания с Россией по Сирии. Так, а тут вот, извини, еще вот блогер Пятигорец, а то мы... Я же сказал, что опубликовали. А, да, да, ты, да, же, да, не сказал про это. Да, в сети выложил фото десантных кораблей, которые через Босфор. Ну, корабля те же самые, Николай Фельченков и Саратов, то есть они мечутся туда, между Сирией и, я так понимаю, Севастополем или Новороссийском, куда они там ходят, мы не знаем. Ну, вот их опять в Босфоре увидели, они какие-то там, значит, эти грады там везут. Катюши, одним словом, какие-то, потому что там их целая куча сейчас разных, да, там, ну, какие-то вот они везут системы залпового огня. И когда возникает вопрос, кто из них будет стрелять, ну, ответ очевидный. Наверное, не будут бегать там по пустыне, собирать разбежавшихся сирийцев и им там пулеметные курсы устраивать, как нужно стрелять из градов, потому что они, конечно, никуда из них не... Нет, стрельнуть можно, попасть нельзя будет, потому что там, конечно, нужно все-таки определенное образование получить. Я думаю, они там базу делают для торговли оружием туда, всем направо и налево. Но оно же будет по факту продаваться. Конечно. Если наши там будут сидеть. 100%. Прапорщики. Обама же... как в городке, да, есть такая профессия. Сынок. Родину продавать. Родиной торговать. Нет, родину расхищать. Расхищать, да. Обама заявил об отсутствии взаимопонимания с Россией по Сирии. И вот самое смешное, что «Звезда» написала: у Москвы и Вашингтона есть понимание по вопросам по Сирии, значит. Значит, Росбалт: Россия не может восстановить мир в Сирии при помощи бомб. И, в общем, совершенно разные, прямо противоположные вещи. Вот их много я тут выделил, но я не буду их все читать. Какая ближе? Не, реально. Ну понятно, что Обама сказал, что пошли нафиг, и что взаимопонимание отсутствует пока, в общем. А то, что есть понимание, ну, есть понимание того, что отсутствует взаимопонимание, ну, может быть, это тоже верно. Я думаю, что они сейчас будут, их не пустили по Сирии говорить, они сейчас будут продавливать идею по какому-нибудь другому поводу туда к нему приблизиться и о чем-то поговорить, чтобы вернуться и сказать, что мы говорили про Сирию. Ну да. А Обама потом скажет: ничего, мы не говорили про Сирию, а тут им нужен только информационный повод. Вот и все. Ну, да. Поэтому, наверное, правильно он их отгоняет подальше. Не, ну, ни по какому поводу, конечно, с ними нельзя говорить. Конечно, не надо с ними встречаться пока. Российские военные заявили, что США отказались спасать пилотов в Сирии. Каких пилотов? Ну, тех, которых будут сбивать, имеется в виду вот той коалиции, которая там воюет, и российских. А почему-то российские военные сочли необходимым, значит, связаться с Пентагоном и договориться о том, что проводить совместные спасательные спасать мероприятия. Спасать щеночков. Ну, что это как не клоунады? Это порожняк. Да. Конечно, это чистый порожняк. Тем более американцы для спасения пилотов, ну, мы даже сталкивались с тем, ты помнишь, что они выводили... меняли орбиту у спутников, чтобы спасать своих пилотов. Нафига им еще чьих-то других пилотов спасать? У них это слишком затратное мероприятие. А преподносится это так, как будто уже погибла куча пилотов из-за того, что США их не спасало, да? Ну, так же получается у них уже в голове. Удачи его. НАТО начинает крупнейшие за 13 лет стратегические полевые учения. Да, Трайдент Джанкта. И дождались. Да, Trident Juncture, ну как это, наверное, там, пристыковка, присоединение трезубца, да. Я думаю, что это сокращенно, что это присоединение, пристыковка украинского трезубца к Вовиной жопе. Так это может в длинную. Что происходит? Ткнуть трезубец. Я думаю, да. Я думаю, они не думали об этом, когда придумывали название. Может быть, не знаю. Факт тот, что Вова добился, чего хотел. Мы же помним, перед тем, как американцы вошли в Афганистан, и группировка, вся коалиция помогала, они проводили подобные учения. Таким же составом практически, только самолетов и кораблей было меньше. То есть тогда было 40 тысяч, сейчас 36 тысяч. Но зато сейчас 140 самолетов и 12 подводных и надводных кораблей. Но самое главное, в этом всем безобразии принимает участие 30 государств. И тогда такого количества не было точно, по крайней мере, не было Австрии со Швецией. Сейчас Путин добился невозможного. Австрия, которая вообще никогда ни против кого не выступала, ну, потому что, ну, не надо им было. И Швеция, которая сокращала все, что можно сокращать, начали наоборот подкидывать деньги на оборону и стали участвовать в натовских мероприятиях. Но самое главное, что Швеция стала участвовать в натовских мероприятиях, которая, ну, супер, так скажем, относилась негативно к вступлению в НАТО. Да? Сейчас там... Вот, в прошлом, наверное, году, когда последний раз там замеры были весной, там уже был 36% за вступление НАТО. Осталось совсем чуть-чуть Путину поработать. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила по телевидению, что Россия начала воздушную операцию в Сирии не для того, чтобы отвлечь внимание от происходящего в Украине. Ну, тебя, Захарова, никто за язык не тянул. Нет, мы же ее всегда слушаем, да, их, и просто надо повернуть ее наоборот. Конечно. Если она об этом сказала, значит, конечно, именно для этого и было. Только, ну, это не только для этого, там много, но это одна из причин, конечно же, одна из причин. На митинге в Минске поддержали операцию России в отношении Сирии. Ой, да там... И в Минске они написали, и в Индии, и в Сирии прошел митинг. В Сирии война, и там все. Еще и митинг. И на все. Кипре. Где там еще? Господи. Что там безумное количество в Румынии, в Бухаресте, в Белгороде. В общем, безумное количество затратили денег российских на то, чтобы провести митинги в поддержку войны в Сирии. Не безумных, видишь. Они же там в карликовых каких-то отдельных местах провели, да. Ну, я имею в виду, же США. Можно же и США было провести. Там же никто не запрещает митинги проводить, да? Да. Но они не провели, потому что, видимо, денег было затрачено, как ты говоришь, как раз мало. Ну, может быть, много было выдано, а затрачено мало. Ну да, да. И обрати, поэтому там обрати где внимание, дешевле. Извини, вот спонтанно у граждан возникает желание поддержать Путина в Сирии. Спонтанно. Вопрос, почему эти граждане все находятся в том месте, где есть российские посольства? Все абсолютно. Ни в одном месте, где нет российского посольства, ни у одного гражданина не возникло вдруг внезапно желание поддержать Путина в Сирии. Только в тех местах, где есть российское посольство. Странное это какое-то такое совпадение, да? Вот как в книжке «Аквариум», да, там всегда посольство прикрывало Грушников и ГКБшников. Да. Да, это его основная задача была. Теперь оно медийщиков прикрывает. В том числе, конечно. Вот я думаю, что они резидентами являются. Медийщики теперь, да? Ну, им же основные деньги дают на вот эту фигню. Турецкий премьер-министр Давут Оглу уверен, что сбитый беспилотник был российского производства. Да мы тоже в этом уверены. А то, знаешь, как получилось, как в этом, где там, в Гадюке, что ли, да, помнишь, когда, говорит, там кто-то накакал на общей кухне, говорит, это про собачку, это не ее кало. Нет, это ее кало. Вот так и вот, говорит, нет, это ее кало, что тут можно сказать. Нет, тут вопрос как раз стоит не производство, а чей он был. Ну чей, тут на нем не написано, хотя бы этот вариант, понимаешь, производство. Понятно. А тем более, что если их выпущено 27 штук, и они поступили в армию, и все фотографии, все, наверное, 27 сфотографированы и в интернете ты можешь увидеть, потому что шойговские там эти интернет-войска, да, они тоже работают и тоже хлеб жуют с маслом и с икрой. И поэтому они постарались всех перефотографировать и показать всех, кто запускает. Вот там как раз такое количество, наверное, и есть. Ангела Меркель пообещала ускорить процесс вступления Турции в ЕС. Вот как. Да, ну что ж, тут понятно, что Ангела Меркель сейчас столкнулась с проблемой беженцев и думает, что Турция может помочь решить. И, в общем-то, как бы дружить хочет с Турцией. Пообещала 3 миллиарда евро и упростить визы, и вступить в ЕС. И что хочешь, только самое главное, чтобы решали с беженцами, не обижали курдов. Но этого не будет. Потому что проблема курдов — это неразрешимая проблема, по крайней мере, для Эрдогана. Потому что нужно принять единственное верное решение. То есть предоставить курдам свободу. Турция без колебаний продолжит сбивать вторгающиеся в ее пространство самолеты, заявил тот же Давут Оглу. Да, и вот беспилотник. А что, никого не сбили, кроме беспилотника? Ну, беспилотник. Ну, они вначале заявили, что самолет сбили, потом сказали, что... Ну, там же уже до этого два самолета залетало, если не три, да? Но они не сбивали, а теперь они такие жесткие стали, да? Не, ну, сирийские самолеты они там поджарили в свое время, несколько лет назад был. Я понимаю, для чего говорят, не летают. Ну, понятно. Слушай, а у меня версия. Да, какая? Ну, они же запустили этот беспилотник, чтобы его сбить, а потом сказать, все, будем сбивать теперь все. Может быть, вполне тоже допускаю. Может быть, даже и не запускали, просто, ну, как бы... Вот он же поломанный лежит, ты же говоришь, дырок нету, да, условно говоря. Шлепнули его, сфотографировали. Нет, согласен, там же внутрь никто не залазил. Да. Можно взять, можно изготовить, абсолютно сымитировать то же самое. Тем более, да. Это только присутствуют их официальные фотографии. Да, да, и все показывают, вот видите. Вот, да, представляешь, тогда как... привыкли шойговские врать на каждом шагу, и тут их обоврали. Обоврали, да. Просто у них разрыв мозга, они там в панике выпили литр самогона сразу из горла, да, как, ну суки, а. Ну, вообще, хорошая мысль, очень забавная такая. Ну, потому что она же никак, никого не убили, вроде ничего страшного, но пригрозили, как бы. Так, вот что бы с ним делать? Вот они раз залетели, второй, третий, да? Что делать? Они говорят, вот мы сбили. Кстати, очень большой шухер в Турции, да. И будем сбивать. Вот он сейчас и сказал, видите, сбили, будем сбивать. Вот если сейчас они после этого собьют случайно, ну не случайно, а какой-нибудь залетевший наш истребитель, да, что, кто им что предъявит? Никто ничего не предъявит. Российская ракета «Протон-М» с турецким спутником стартовала с Байконура. Продолжают работать, я так понимаю, что спутник связи турецкий. Ну, работает Байконур-то. Ну да. Опять новых атак в Израиле произошли в течение нескольких часов. Да, ну тут много про это. Там и на автостанцию и напали в Бершеве, и один с ножом, другой там с оружием и так далее. И двое палестинцев убиты при нападении с холодным оружием. В общем, каких только там не было рок-н-ролл. Главное то, что в основном нападали на военнослужащих и полицейских, как мы и сказали. То есть ввод военнослужащих, он спровоцировал еще большую агрессию. Ну, мы говорим, что будет совершенно так. Коалиция арабских стран, которую возглавляет Саудовская Аравия, случайно нанесла авиаудар по военному лагерю в йеменской провинции Таиз. Да, тоже там. Умельцы. По союзникам. Союзники-умельцы. В Швеции за неделю сгорели 3 центра приема беженцев. Странно, в общем-то, исходя из того отношения к беженцам, которое сейчас возникло в Швеции, оно абсолютно такое нетерпимое. В общем-то, это логично, что они сгорели. Может, одна шайка действует? Может, одна шайка действует? Да не, я думаю, что здесь даже не обязательно, что их все подожгли. Там наверняка часть этих приютов сгорает и из-за того, что беженцы так себя ведут, что как в Греции. Да. Противники мигрантов выиграли парламентские выборы в Швейцарии. Ну, видишь, продолжение банкета. И так будет сейчас по всей Европе. То есть на этой проблеме будут вылазить абсолютно все, если те, кто профессионально занимается политикой, они не поймут, что, в общем-то, ее надо эксплуатировать, эту проблему. И, так Швейцария, да, по-моему, никогда же особо и с мигрантами не заморачивалась. Да, да, да, конечно. И вообще там как-то и насчет строительства мечети, помнишь, там решение было принято соответствующее. Но это будет везде, по всей Европе. Ну, у них кантональная власть. Кто... Вот самоуправление как раз и решает. Да. И предъявить ему ничего нельзя. Да? Тут когда наедут на президента, президент не решает, там, ну, вот как... браки там или такое. И вот он и поплыл. А тут ты приходишь, а там сидят люди и говорят, да идите вы в жопу. Да, мы здесь живем, да, мы хотим жить вот так. Что вы нам предъявите? А так, это фашизм. Ну, возможно, возможно. Да. Но это наше национальное достояние, как сказал герой одного фильма. Ну да, да, да. Что мы теперь сделаем, да? ФСБ рассказала о предотвращении теракта в электричке. Ну, видишь, в ФСБ уже 2-0. Там теракт предотвратили, здесь зачем делается все? Затем, что когда взорвется, они скажут, а зато сколько мы предотвратили. Да, и нас никто не похвалил, а вот сейчас вы ругаете. Да, а суть какая? Вот некий администратор группы ВКонтакте, который работал помощником машиниста, да, он был задержан, потому что там что-то разместил ВКонтакте. Ну, потом, наверное, его угостили шампанским. И он сознался во всем, да, в том, что он там хотел все взорвать, это сейчас. А до этого он там под откос пускал в 95-м году поезда, да. А еще он пустил в 41-м году поезд с Лермонтовым, я имею в виду в 1841-м. А Яценюк все это свалил на Мартынова. Вот. То есть он абсолютно все признал, я так понимаю, что хотели ФСБшники, ну а что... Очень, очень удобно. Ничего делать не надо. Представляешь, ВКонтакте, ну, в любой другой социальной сети, кого-то изобличают исламиста, да, там вытаскивают его, все угощают шампанским, все нормально писали. Ну, а кто может это опровергнуть, что это не так? Человек хотел все взорвать. Ну, вот все, состав преступления налицо. Да? Как говорил Андрей Януарьевич Вышинский, признание вины — царица доказательств. Ну, куда деваться? Что ж? Конечно, царица. Путин. Вот, я и еще, я вот хотел этим как раз вот следующее по поводу, вот мне задали вопрос, вот, говорит, вот на месте исламистов, что бы вы делали? На месте исламистов, мы уже с Эдиком говорим, мы бы ни в коем случае не взрывали железные дороги, ни в коем случае эти метро и так далее. Босиков бы никогда не стали трогать. Почему? Потому что для этих вот уродов это пофигу, они лишний раз... Они считают себя неприкасаемыми. Лишний раз они считают, что их никто не тронет. Да? Вот спрашивают, а что бы вы сделали? Ну, вот я, если бы я был исламистом, я бы послушал Лаврова. Узнал, что Путин вот едет на саммит АТС в ноябре на Филиппинах. А там есть такая замечательная структура, да, когда Исламский освободительный фронт МОРО он называется, да? Mm-hmm. Ну что же, в Исламский освободительный фронт МОРО нельзя прислать несколько ПЗРК, что ли? Я думаю, они уже все это в курсе. Ну не знаю, в курсе они, не в курсе. Но... Слушай, ну сколько там нам объявили войну этих армий? Сколько их? 43 было, да? Ну там да. Это самое. Ну неужели не да найдет? Вот что херово, взорвут метро с босиками, понимаешь? Вот что плохо. Вот что меня возмущает. Разум мой возмущает. Ну что, трудно мозг чуть-чуть они... включить? Нет, конечно, или, трудно. Или просто они не заинтересованы? Конечно, трудно. Ну ты вот разделяешь, вот там, грубо говоря, в каком-нибудь Йемене, кто там, кто есть. Ну, есть вот они, ты же их воспринимаешь как единое целое, и они нас воспринимают как единое целое. Ну да, вот головка у вас такая, там жопа-то другая. А что, ты говоришь, 86%? Ну так 86% вот они и есть, те, которые поддерживают. Так с кем воюют? Не с Путиным они воюют, с Россией. Вот ну, с этими 86%. А ты им говоришь, присмотритесь, тут же есть еще и... Я же говорю об эффективности, воевать можно с кем угодно. Понимаешь, ну, они есть, же... есть вещи. Но... Вот можно, видишь... с пчелами. Пчел бить, устанешь бить. Залезь маку, и все. И нет никаких тебе пчел. Ну, не знаю, это как-то... Шершни даже, вот лучше пчел добрый, я их люблю. Шершни, вот с шершнями, раз эту маку, все время, и вот, все время, вот ты говоришь, да, и вот все время какие-то претензии к каким-то совершенно другим людям. Сейчас у тебя претензии к людям в лаптях с автоматами Калашникова, что они не разбираются в политической согласен, обстановке. Согласен. Ну ты пойми, у них согласен, башки такой нет. Согласен. Кадыров заявил, что Россия не Куба, и Запад будет вынужден отменить санкции. Да, Кадыров должен почему? Был еще заявить, что Путин не Фидель Кастро, и поэтому будет послан нахрен. А как он предполагает, что отменит? Что Кадыров скажет отменить, и они отменят? Ну, наверное. Ну, он же вот сказал там отменить закон или там постановление, ну, ну да. Этих самых, и все, побежали, отменили. Он уже тоже потерял, да, этот самый. Конечно. Он думает, края, там, да. Тоже, ну, он, видишь, он там пугал украинцев, да мы там, блин, пальцы. А там мужик с пулеметом сказал, ну, приезжай, тут устроим дуэль. И все. Понимаешь, я сразу сдулся, да. Человек сразу сдулся. Латвия построит на границе с Россией забор от мигрантов длиной 90 километров. Ну, что тут можно сказать? Конечно, Латвия строит не от мигрантов. И это вот брат свой Сережа очень хорошо сказал. Он говорит, что странно, усилили охрану государственной границы в Белоруссии. Белоруссия же охраняет границу тоже не от мигрантов. Усиливают, строят забор в Латвии. Усиливают границу и тоже строят всякие заборы в Эстонии. Они же не от танков это строят и не от мигрантов. Потому что мигрантов можно остановить другим путем. Они строят от других, не имеется в виду от мигрантов, но только не от сирийских. Но они же не пешком идут, да. Они понимают, что сейчас здесь, в России, в том числе и Лукашенко, как понимает, случится рано или поздно. То, о чем мы говорим. Новая историческая эпоха. Конечно, возможно, будут беженцы. Они же не знают, как будут события развиваться. И, возможно, этих беженцев будет много, думают они. Ну и нафиг им это нужно. Представляешь, сейчас что-то начнется, в Прибалтику вся ближайшая часть утечет. Все убегут именно туда, если рок-н-ролл начнется. Поэтому, конечно, они, я думаю, и строят заборы. Помнишь, когда мы в годовщине Берлинской стены, повторил я то, что сказал в тот день, когда сносили Берлинскую стену, что еще много будет берлинских стен в Европе, и мы еще увидим в Европе не одну войну. К сожалению, на сегодняшний день это можно все повторить. Да, будет еще очень много стен в Европе, и еще увидим в Европе не одну войну. Россельхознадзор разрешил 8 почему-то швейцарским компаниям поставлять в Россию сыры и готовую мясную продукцию. Что, отменяют антисанкции, что ли? Не знаю, видишь. Постепенно. Швейцария ввела санкции, потом расширила санкции, потом перечень расширила, список подпадающих под санкции расширила. И все это многократно, и тут вдруг раз, и можно мясную продукцию, сыры. Я не знаю. 8. Я думаю, они сидели... И Путин там что-то ел и говорит, а где мой бутерброд с этим сыром, который я ем? Они говорят, а вот санкций нет этого бутерброда, да, условно говоря. Тогда они написали, какие компании могут поставлять. Ну не, ну они тогда привезли, что они, Вове-то не привезли. Вове-то привезли, я условно говорю, Вова, там сидели и составляли список. Ты что жрешь? Медведев говорит своему там этому, говорит, я вот это жру, так, вставляем, да, а я вот это жру, понимаешь? Вот 8-то почему компаний? Mm-hmm. Ну я так это только вижу. Чтобы а нашел... я, может быть, у них интерес финансовый в этих 8 компаниях. Ну может, да. Ну, я думаю, да, тот коррумпир. А вообще надо, вот тут Навальному будет хорошо, у него же там все связи есть. Я думаю, посмотреть на эти 8 компаний, окажется, что это все либо Ротенберги, либо... Тимченко. Либо Ротенберги. Либо Ротенберги, либо Ротенберги. Да. Хорошо сказал. Так, вещание радио «Эхо Москвы» прервалось из-за разрыва кабеля. Да, вот там Венедиктов в недоумении... Через спутник вещания не идет, потому что оторвался кабель. Как-то вот не знаю. Мой технический ум, да, недотехнический, как-то это не охватывает. А если оторвался оптоволоконный кабель, то почему не идет связь через спутник? Или у Венедиктова единственный спутник, который через оптоволокно вещает. Слушай, а может просто нет никакого спутника? Может и нет. Может нам говорят, что есть... Нет, на геостационарной орбите висит, а тут этот, веревочка, классно. Может просто нет спутников, нам ставят кабель и говорят, вот теперь у вас спутниковое телевидение. Да, конечно, это кабель. Так что, нет, ты знаешь, я рассматриваю это вот еще одна версия, что это продолжение учений каких-то. Вот Венедиктову, конечно, не поставили в известность. Там они провайдеров отключали, а здесь смотрят, а если вот «Эхо Москвы» отключить, а что будет, а как там. Ну, что-то они там изучают, вполне я допускаю. Да, или делают вид, что изучают и списывают на это деньги. ФСБшники это очень хорошо умеют. Ну да, слушай, получается, если они интернет хотели отключить, допустим, раз, сейчас отключили, посмотрели на реакцию. Ну да, фапсишники обычно этим занимаются, они не крышуют бизнесы, а им откуда-то надо деньги брать, ну откуда им брать? Вот они говорят, вот на такое вот учение, да, вот на такую проверку надо вот сколько денег. Слушай, ну потом они... отрезали кабель, что-то происходит, они левой ногой записали там, что они вот исследовали сколько, там исследовали, а были они там, не были, кто там знает. Вот а кабель, может они готовят какую-нибудь ночь длинных ножей, я не знаю. Может быть, такое. Не знаю. Ну что это, как бы фапсишники тут сделали, я даже вообще не сомневаюсь. В Госдуме предложено ужесточить ответственность за нападение на медиков. Почему именно на медиков? Не знаю. Ну ты понимаешь, вот я для себя записал. Вот я написал, правовой системы нет. Ее нет в целом, нет и по частям. Нет системы права, нет реализации права, нет правовой культуры. даже обычной системы законодательства нет. Есть автономные законодательные акты, вырванные, не согласованные между собой куски для тех, у кого вдруг может возникнуть желание их исполнять, использовать, соблюдать или применять. И путинцы неисполнение законов пытаются компенсировать увеличением их количества. Вот, вот это. Поэтому здесь что? Вот они там за нападение на медиков теперь и цик с гвоздями по жизни, там, за нападение на педиков и так далее. Ну, то есть у них нет абсолютно никакой системы. Ну, вот еще... это явление случилось, надо, значит, тут новый накинуться. Закон, да. Да, то есть такая компанейшая. Ну вот еще Госдума внесен проект об увеличении штрафа для руферов. Да. Вот конкретно для руферов. Ну, потому предлагаю сделать для руферов до 25 лет отдельный закон, а после 25 совершенно. А другой. С украинскими фамилиями еще вообще, больше. Вообще, да, там до расстрела. Да, потому что вот эту разукрасили, фигню, они там. А если при них еще желтую и синюю краски нашли, то это вообще отягощающие обстоятельства. Да, так дебилы, что... блять, как сказал Лавров. Это цитата, это не я сказал. Да, я сразу вот вспомнил тут этого Юрия Богомолова из Парнаса, которого возили к психиатру недавно. Ну, зачем он поехал, я не знаю. Вот, ну, как бы, то есть не надо быть, конечно, ручным, но он хотел свою добрую волю показать. Вот, я не понимаю, зачем, каким образом, какое право имели вообще его возить на психиатрическую экспертизу. Было... соответствующее постановление суда, что это такое, в рамках уголовного дела, по какой причине он ездил на экспертизу, непонятно. Но я к тому, что ребята, вот, которые возили на экспертизу, отвезите на экспертизу вот тех, кто пишет вот эту хуйню про руферов, там, про всякую, вот их надо. Там сидят какие-то дураки конкретные, причем какие-то вообще, я не знаю, очень агрессивные с точки зрения вот своей дурости. То есть они выплескивают столько, я уже не представляю, кто за ними стоит. Потому что это какая-то вот взбесившийся ксерокс, но это уже зашкаливает, это уже не взбесившийся ксерокс. Уже даже мы не можем представить, что завтра они придумывают. Они придумывают совершенно какие-то невероятные вещи. Ну вот, Комитет Госдумы по конституционному законодательству рекомендовал Нижней Палате принять в первом чтении проект закона, повышающий штрафы за незаконную тонировку стекол автомобилей до 1500 рублей. Еще и права могут изъять повторно. Еще они так вцепляются в эту тонировку, что она им вообще? Причем тонировка, ты обрати внимание, тонированными ездят только кавказцы. Ни с одного кавказца никто ничего не содрал. Вот весь Саратов ездит. Все местные жители ездят растонированными. Нет ни одной тонированной машины. Не, ну кроме заводской, ну если это дорогая машина, да, с дорогой тонировкой, тоже ее никто не сдирает. Да, ну ужас какой-то. То есть они еще предложили бальную систему сейчас. То есть 3 раза кто-то нарушил правила дорожного движения, должны отнимать права. Они только не могут понять как. Вот 3 раза сфотографировала камера эту машину, отняли права. У владельца машины? Или у водителя, да. Нет, камера сфотографировала. А вот. Если у владельца вообще и прав? Да, вот они как они могут, я не понимаю. То есть надо на бабушку порвать, лучше на детей, которые даже субъектом не будет никаким административного наказания. Все оформили. Ну, мне говорят люди, что они придумают так, чтобы нельзя было имущество оформлять на детей. Ну, не знаю, как это. Слушай, вот у меня все-таки вопрос. Я возвращаюсь к нему, потому что он меня угнетает многие десятилетия. Чего они привязались к тонировке? В чем там смысл вообще? Есть какой-то смысл? Не знаю, никакого. Почему они хотят заглядывать в твой автомобиль? Тем более есть куча автомобилей, в которые ты не заглянешь. Ну, грузовик там, это самый, Кунги. Ну, давайте их из стекла делать, что ли, или что? КамАЗы. Ты знаешь, они пытаются что-то выпендриться, потому что растет количество ДТП. И они, не знаю, ну вот этот вот маленький... Причем вот тут тонировка? Короткокрылый. Ну а к чему еще докалываться? Они могут докалывать, что дороги херовые, вот что безопасности нет из-за них, что они все украли. Я каждый раз пытаюсь услышать какое-то обоснование одно дичей другого. Ну, например, говорят там, не видно заднему через стекло переднего, что там происходит впереди. Ну, а грузовик перед тобой, что видно, автобус, ничего не видно. То есть, вот когда начинают аргументацию, это примерно как с переводом часов, да? Ну, да. Она настолько дебильная. Что я тоже думаю, что это какой-то заговор с этой тренировкой. Мне кажется, это просто дебилизм, потому что они, видишь, пытаются как-то решить проблему. Ну, или вот еще аргумент. Говорит, а вдруг там преступники насилуют кого-то в движущемся автомобиле? Да нахер? Если они в Кунге кого-то насилуют. Блин, а, да, ну дома, я говорю, прозрачное дело. Да, вообще безумие какое-то. Это вот они все какие-то киношные ситуации изобретают, да, и потом говорят, тонировка, да что вам она уперлась, эта тонировка. Да, понятно, если затонировано лобовое стекло, ты ничего не видишь, но это одно дело. Ну а в других случаях-то какой в этом смысл? Мне кажется, это никто не может объяснить, вообще никто. Кроме жидомасонов, конечно. Да. Но они нам ничего не скажут, а как всегда. Мне сказали, Слав, ты же юрист, а говоришь такие вещи в эфире. Каддафи сбил самолет, ты в курсе вообще, что суд был политический? Мы как раз об этом и говорили, что ни нас, ни следствие даже не устроили результаты, так сказать, суда самого, ну и, так сказать, выводы следствия. Даже следствие само заявляло, что выводы вот такие, но... И есть определенные нюансы. Поэтому я не знаю, чего вы ко мне докопались. Мы как раз, вы слушаете, о чем мы говорим. Внимательнее, пожалуйста. А вот пресс-секретарь Аркадий Борис Ротенбергов, Андрей Батурин, теперь мы узнали, кто у них просто пресс-секретарь, отверг предположение, что они имеют какое-то отношение к зеркальным сделкам с Deutsche Bank. Ну, это то, что мы говорили по выводу капиталов. Да, то есть теперь ясно, что 100% спиздили. Если выставляют какого-то пресс-секретаря. Да нет, да вообще, Ротенберг, это вот я, мне про него все ясно после 30 октября 2014 года, когда было опубликовано вот его слова. Я процитирую, чтобы потом мне не хватали за язык, сказали, что он такого не говорил. В бизнесе дружба с президентом очень мешает, да, потому что в отличие от своих конкурентов не может пользоваться теми, скажем так, спорными методами ведения бизнеса, а, в общем, ангелом является. Но это я от себя добавил, представляешь? То есть ему мешает, оказывается, дружба с Путиным, вот этому дятлу, который ездил там, а то бы он был на сраной шестерке. Гораздо богаче. Да, конечно, был бы богаче. А как же, если бы не дружил с Путиным? Ну, охренеть вообще не встать. Такие клоуны. Так, у нас время выходит. Да, тут вот с 6 миллиардами Ротенбергов сразу вспоминается история, как двое молодых людей в Саратове украли рыбу из магазина и получили по 2 года, вот в прошлом сентябре. Одну рыбу? На 5 тысяч. Не, они там что-то несколько раз приходили, понемножку крали. Причем это, когда они приходили, понемножку крали, это малозначительные преступления. Почему? Потому что это немного эпизодные кражи одной, это разные магазины, это просто мелкие кражи. Их нельзя привлекать к уголовной ответственности, их нахер посадили. Двух молодых парней. А вот Васильева, она погасила ущерб. Представляешь, ее не надо привлекать к уголовной ответственности. А Ротенберги вообще молодцы, им вредит дружба с Путиным. И 6 миллиардов они не воровали вообще, о чем речь. Просто охренеть не встать. Вот тут пенсионный возраст Улюкаев хочет повысить до 63 лет и говорит, что альтернативы нет. Слышу, Улюкаев, я знаю альтернативу. Трибунал тебе, Путину, таким как ты. Национализация... национальных богатств, масло масляное, да, национализация национальных богатств, конфискация награбленного. И знаешь, что будет? Я тебе объясню, Люкаев. 50 лет у женщин будет пенсия, 55 у мужчин, причем европейская пенсия. А еще у нас останется огромный задел на персональные пенсии революционерам и их семьям. Огромный задел останется. Вот что будет. Вот это альтернатива. Ты не понимаешь, Улюкаев, если для вас нет альтернативы, то для нас она просто невероятная. Я понимаю, что для вас нет. У вас альтернатива такая. Либо не пиздить. Ну, не пиздить вы не можете. Так. Что еще такое? Да время вышло. Время вышло, да? Ну, завтра, потому что про всех этих и про Феррари тут, ну, такие они уже, в общем, новости, может быть, и старые, но поговорить про них стоит обязательно. Так, давай ответим на вопрос, на парочку хотел. Так. А Ходор сколько там украл? Ну, Ходорковский 10 лет отмахал за это. В общем-то, я думаю, что как бы... Не знаю, ну, покрыл он тот вред, который причинил. Я Ходорковского не оправдываю ни в коем случае. Так. Землетрясение в Свердловске. Вячеслав, в тот же самый день ожили молчавшие с 93-го года КВ-радиостанции, известные странными сообщениями, передали шифровки, а также пожевной коллапс голосом. Что думаете? Ну, что думать? Я уже говорил, что это интересно, что я не верю до конца в, так сказать, в природную природу данного землетрясения. Мне кажется, это как-то связано с, может быть, с подземным ядерным взрывом, может быть, с случайным подземным ядерным взрывом. Такое тоже возможно. То есть, как мы говорим, вот подземная лодка тогда взорвалась с ядерным реактором, там же недалеко, да, тоже тряхануло, сильно говорят. Вот, так что нужно больше информации. Я думаю, что в ближайшее время мы эту информацию получим. Но то, что никто не высказывает мнение о том, что это техногенного характера или военного характера, вот это землетрясение, это странно само по себе. Потому что про любое землетрясение говорят, ну это там сейсмическое оружие применили или еще что-то. Здесь ничего никто не говорит. Поэтому как-то вот оно... Подземная лодка, это хорошо, ты сказал. Да, подземная лодка. Была у них такая. Они уже на Урале испытывали. И я думал, ты просто оговорился. Нет, в Крыму нет, подземная лодка. Она, причем, достаточно быстро двигалась. Там что-то в день несколько километров проходило. Но это бур такой. Вот он даже есть где-то, его старая фотография. Там, причем, ну, там с целой кучей вот этих машинок, как вот сейчас... Проходческие машины, то есть это не бур, извиняюсь, это проходческая машина, которая... Как в фильме «Вспомнить все»? Да, которая питается от ядерного реактора. Ну и что-то она там бабахнула у них. Может, это такая лодка перерезала кабель «Эхо Москвы»? Может, они уже стягиваются к Москве? Не знаю. Так. Наши лодки бороздят просторы. Вячеслав Мальцев, вы знаете, опа, что-то. Вы знаете, что Степан Демуру сильно приезжала путинская банда воров и жулик КГБ, что ему пришлось свернуть программу радиостанции «Эхо Вологды». Ну, там же у нас люди связывались с Демурой, мы спрашивали, нужна ли какая-то наша помощь. Может быть, это радиостанцию «Эхо Вологды» прижали? Да, скорее в радиостанцию. Ему-то да. Что, по телефону он там говорил? Я думаю, это они сказали, что, да. Ну, блин, им сказали, вернее, что все, заканчивайте. Ну, да. Так. Ну, это у него же не первый, его же во многих, он слишком честный для телевидения, да. Расходное содержание Госдумы в 2016 году удвоится. А вообще, вот все государственные расходы, так сказать, на государственных чиновников, они будут увеличиваться, потому что злодеяние творить за маленькие, бесплатно, за нищие, да, деньги никто не хочет. То есть люди хотят, уж ладно, там позлодействуем, ну вы нам платите, по крайней мере, да. Да. Поэтому они будут, конечно, подкидывать и в конце концов дойдут до края. То есть, когда окажется то, что прижали много денежек, да, нужно вынимать из своего кармана. И вот тогда начнет жлоба душить. Очень хотел бы я на это посмотреть. Ну, мы это еще увидим. Спасибо. Спасибо. Да, до новой исторической эпохи у нас осталось 747 дней и полтора часа. Всем удачи, всем здоровья, до свидания.